Соль была товаром почти стратегическим. Каждый имел на поясе маленький мешочек, где был запас соли вперемешку с перцем. Солили каждое блюдо по вкусу обильно. И продал таки Михаил соль. Не сразу продал, за 2 дня. Рыбаки взяли 4 мешка и подсказали, что к кожевенникам еще съездить можно. Те взяли сразу, молча отсчитав деньги. К исходу 2-го дня вернулся Мишка в лавку, к Аникееву. Вывалил из суконного мешочка груду монет на прилавок. — Считай, дядя Аникей, здесь за соль. Нервачествовал Мишка, не ломил цену. Покупатели же рассчитались по совести. И получилось в итоге, что соль вышла сам 2, то есть двойная прибыль. Купец только ахнул. «У тебя легкая рука, парень, и талант торговать. Помяни мое слово, еще 2 лет, и ты свою лавку в Чижах или Хлынове откроешь и переплюнешь всех. Я, почитай, всю жизнь купечествую, а с твоим приходом обороты выросли. Чутье у тебя на выгоду. Станешь богатым, не забудь старика». В неустанных трудах и хлопотах минул год. Мишка вытянулся, мышцы налились силой, и он уже не походил на того пацаненка, которым 3 года назад пришел к Аникею. Постоянные физические упражнения, плавание на ушкуе, на свежем воздухе и сытная пища сделали свое дело. Приоделся Михаил, сапоги да кафтан купил, ходил в шелковой рубахе, а не в рванье. И про деда с бабкой не забывал, их тоже принарядил. Кистенем баловался, то голубя зазевавшегося сшибет, то воробьев несколько, и мясной приварок к супчику не помешает. К Митрофану регулярно захаживал, когда не уезжал за товаром. Тот научил Мишку ножи метать снизу, сверху, из-за спины. Мишка приобрел хороший боевой нож. Силу в себе почувствовал. Идет по бревенчатому тротуару. Мужики первыми здороваются, несмотря на возраст. Деньжат скопил, подумывая в скорости свое дело открыть. Одна загвоздка, помощника нет. За товаром не уедешь, лавку закрывать надо. Позарез нужен помощник, да только где его найти? Вспомнил Мишка слова Аникея, что хороший приказчик на каждом углу не валяется. Прав он был. Жалко Мишке купца. Быстро постарел Аникей за год. Сдал, все чаще про болезни свои заговаривал. Видел Мишка, тяжело уже ему даже в лавке одному управляться. Дальше без помощника никак. И дело свое открыть Мишке хотелось. И уходить от Аникея было жалко. Ведь купец его в люди вывел. Оставь его сейчас, Мишка, захереет Аникеева лавка, потому как сам съездить за товаром он не сможет. А деньги, сколько бы их ни накопил, имеют свойство кончаться, если кубышку не подпитывать. Но с весны все начало меняться. Взять хотя бы первый после зимы ходку за товаром. В лавке уже пустовато стало, и Мишка едва дождался, когда с реки лед сойдет. Реки полноводны были, течением несло сучья, упавшие деревья и другой мусор. Кормчий Павел, едва Михаил заикнулся о ходке, почесал затылок. — Опасно. С деревом топляком столкнуться можно. Пробоины от них такие, что ушкуй вмиг затонет, едва успеешь за борт прыгнуть. А вперед смотрящего посадить? Не учи ученого, только и он не всегда топляк под водой разглядит. Ладно, давай попробуем потихоньку. Трудная ходка выпала. Ушкуй едва уворачивался от полузатопленных деревьев. Вперед смотрящего обдавало брызгами холодной воды. Помогало лишь то, что Павел помнил наизусть все отмели, повороты, да еще глубины, по-весеннему полноводной реки. На Волоке их Ушкуй оказался первым после зимы. Неплохо продал свой товар Мишка, обозы уже не ходили, а судоходство толком еще не началось, и потому у приезжих купцов конкурентов было мало. Закупился на все деньги и в обратный путь. Течение встречное, сильное, ветра нет, парус не поставишь. И пришлось команде на веслах сидеть, работая до седьмого пота и кровавых мозолей на ладонях. Уже когда в Вятку вошли, заметили на правом берегу человека. Увидев Ушкуй, он стал размахивать руками и что-то кричать, явно стараясь обратить на себя внимание. Павел посмотрел на Михаила. «Что делать будем?» «Подойдем поближе. Узнать надо, чего он хочет». Когда подошли к берегу, стало видно, что это башкир. На голове национальный головной убор — колоксын, шапка, отороченная мехом дикой лисы, халат, расшитый орнаментом. Человек был явно не из бедных. «Эй, урус, купи невольницу, задешево!» «Зачем она мне?» «По хозяйству помогать будет. Не знаешь, зачем невольница нужна?» «Не надобно. Тогда я ее утоплю». Ушкуй стоял в 30 аршинах от берега. Приходилось перекрикиваться. Павел опасался подходить ближе, а вдруг это засада, а разговор о невольнице — приманка. «Зачем в поход брал, если утопить хочешь?» «Конь пал, вести не на чем». Объяснение правдоподобное. Только невольников всегда пешком гнали. Скорее всего, единственная причина — грязь. На лошади с трудом пробраться можно, да и то, если ехать не по дороге, а по траве, где земля еще держала. — Ладно, что хочешь за невольницу? — 5 тенге. Мишка пересчитал последние оставшиеся монеты. Всего 4. — 4 дам. Башкир задумался на мгновение. — Ни тебе, ни мне. 4,5. «Нет у меня столько, только 4. С ярмарки иду, все деньги в товар вложил. Богом клянусь!» Башкир скривился, как будто лимон раскусил. «Эй, давай!» «Ты хоть невольницу покажи!» — вмешался Павел. «Вдруг это старуха немощная?» «Твоя правда, смотри товар!» Башкир махнул рукой. Из-за кустов вышел еще один башкир в драном войлочном халате. Он тащил за волосы молодую девушку, девчонку почти. «Смотри, урус!» Лицо девчонки было в синяках, одежда местами порвана. «Дяденьки, спасите от поганых!» — взмолилась девушка. И тут же получила от башкира кулаком в спину. «Молчи, невольница, а то я тебе язык отрежу. Видишь, мужчины разговаривают». Ушкуй подошел поближе к берегу, но не пристал. Михаил оторвал кусок ткани, завернул монеты и бросил их на берег. Башкир в колоксыне ловко поймал монеты на лету, развернул, пересчитал. — Все честно, забирай товар. Он подтолкнул девушку. Та рванулась, вошла в воду, замерла на мгновение. Уж больно вода холодна. Потом дернулась вперед, протянула руки. Сидевший на носу Трофим ухватился, приподнял ее и поставил на палубу Ушкуя. С подола мокрого платья стекала вода, босые ноги посинели от холода. Команда оттолкнулась от мелководья веслами, отошла от берега и вывела Ушкуй на стремнину. Полагаться на порядочность незнакомых людей, тем более неверных, как прозвали на Руси мусульман, было бы верхом неосторожности. Незанятый греблей Михаил подошел к девушке. Та без сил опустилась на палубу, не в состоянии еще поверить в неожиданное спасение. — Как тебя звать? — Елизаветой, батюшка нарек. — Лиза, значит. Откуда ты? Из каких краев? — Рязанская я. Рязань была удельным княжеством, не подвластным великим московским князьям. Как к башкирам попало? А он меня у татар перекупил. Видно, к себе в улус думал привести, а тут распутится. Кони у него из сил выбились, а подо мной упал. Отдыхай, поешь вот. Мишка достал из холщового мешка краюху хлеба и кусок сала. Быстро нарезал и протянул девушке. Но Лиза взяла только хлеб и жадно впилась в него зубами. «А сало чего ж не берешь? Неужто тебя в мусульманство обратили?» «Так ведь сейчас Троицкая седмица, пост мясное вкушать грешно». «Странствующим воинам и болящим можно. Что-то ты набожная сильно. Так отец мой убиенный, царствие ему небесное, священником в селе был, пока татары не напали». Девушка осенила себя крестом. «Так ты сирота теперь?» «Выходит, так. А меня Михаилом зовут. Я приказчиком у купца Аникия служу. Мы из села Чижи, что рядом с Хлыновым. Да ты ешь, ешь!» Мишка отошел к стоящему на корме Павлу. «Чего теперь с ней делать-то?» «Сам купил, сам и решай. К деду с бабкой своим определи. Пусть домашнюю работу делает. Печь истопить, похлебку сварить, в избе подмести, кур накормить». «Верно. И как я сам сразу не догадался». Первым делом по приходу в Хлынов они стали разгружать Ушкуй. Ну не бросать же его с товаром у пристани.